Ну а что ты сделаешь, если я откажусь? Убьешь? Нет, я ведь уже говорил, что не могу убивать женщин. Я просто отправлю тебя в тюрьму. Вот так просто? Да, но, пожалуйста, не думай, что в тюрьме будет лучше или что ты сможешь оттуда сбежать. Твоя проблема в том, что ты преступница, к тому с особой силой. А такие, как ты, там очень ценятся. Должно быть, ты еще не слышала о набирающем обороты отряде самоубийц? Этот отряд курирует одна чрезвычайно злобная и жестокая женщина. Она набирает из тюрем людей со сверхспособностями, вшивает в их головы дистанционную взрывчатку и отправляет на самые опасные, практически невыполнимые задания. Группа смертников, состоящая из преступников. По мнению этой женщины, для таких отбросов общества нет более полезного дела, чем отдать жизнь во имя свободы и демократии. Если же члены отряда сопротивляются командам или намереваются бежать, то она просто взрывает им головы. Нерадужная перспективка, не правда ли? Может, лучше поработать на меня? Я уж точно не стану вшивать тебе в голову взрывное устройство. После рассказа про Аманду Уоллер и ее отряде Ха-разрушительница впала в молчаливое размышление. Она поверила моим словам, несмотря на раннее недоверие. Роуз, если я тебя отпущу, то куда ты отправишься? Что будешь делать? Спросил я у призадумавшейся девушки. У тебя есть мечта, или может быть цель? Девушка не ответила. Она просто не знала ответов на эти вопросы. До сих пор она всегда слушалась отца и следовала за ним. Она и не предполагала, что им предстоит так скоро расстаться. Теперь ей предстояло найти новый смысл в жизни, новую цель, и я был готов их ей предоставить. Если ты будешь со мной, то я обещаю позаботиться о тебе. Я дам тебе новую семью, которая не предаст, не пожертвует твоей жизнью, а будет любить, как и подобает настоящей семье. Ты получишь то, чего у тебя никогда не было. Еще недавно ты был моей целью, а теперь стал работодателем, покачала головой одноглазая воительница. Кто бы мог подумать? Так ты согласна? Да, мне и так больше нечем заняться, а так будет хоть какой-то смысл. Да и ходить со взрывчаткой в голове не очень хочется. Да, переговоры прошли успешно. Все-таки я мастер данного дела. Конечно, моя особая харизма в таких ситуациях проделывает половину работы, но я тоже хорошо постарался. Роуз была абсолютно искренна, когда выразила свое согласие. Хорошо, когда тебе не нужно беспокоиться о том, сказал ли тебе собеседник правду или солгал. Я тут же освободил руки и ноги девушки от наручников из самого прочного металла на земле и помог подняться. К слову, тебе предстоит как следует извиниться перед Хизер за свое возмутительное поведение и за то, что ты посмела ее похитить. Разрушительница подправила волосы, натянула на левый глаз повязку, утвердительно кивнула мне и поспешила убраться из этого мрачного погреба. Итак, последняя проблема тоже решена. Настала пора возвращаться в Готэм. Глава 198. Возвращение в Готэм. Родной мрачный Готэм. Я вернулся. Мое приключение несколько затянулось, а потому с возвращением пришлось задержаться. Но теперь я наконец дома. В будущем я, конечно, вряд ли буду оставаться подолгу на одном месте. Моя компания расширяется, да и мировая ситуация принудит меня разъезжать по всему свету. Но Готэм-Сити навсегда останется для меня родным домом. Ведь именно этот город стал местом моего появления в этом мире. Здесь, еще не будучи звездой, я обрел надежных друзей. И именно здесь основал Alritics Entertainment. Поэтому к этому месту у меня всегда будут самые теплые чувства. В этот раз моя вылазка за пределы города едва не стоила мне жизни. Будь моя воля, я бы всю оставшуюся жизнь сидел безвылазно в Готэме как суслик. Но, к сожалению, такое невозможно. Это такой мир, где даже если ты забаррикадируешься в бункере, твоя жизнь все равно будет находиться под угрозой. Поэтому лучшее, что можно сделать в этой ситуации, проявить инициативу и предпринять все возможные усилия для того, чтобы выжить. И к счастью, подобные инициативы действительно приносят неплохие плоды. Хоть мое недавнее приключение было относительно опасным мероприятием, оно тем не менее оказалось весьма продуктивным в плане сокровищ. Я приобрел огромное количество ресурсов и ДНК, и даже последнее сражение с Девстроуком принесло свои плоды. Да, из-за него я потерял более 400 лет жизни, но получил кровь, в которой циркулировала усиленная Миракуру без побочных эффектов. Помимо этого я увеличил свое боевое мастерство на 5 единиц, а мастерство владения мечом – на 3. Все-таки именно реальный боевой опыт – самый быстрый способ поднятия данных характеристик. Если бы я придерживался прежнего темпа, для получения стольких единиц у меня бы ушло от 4 до 5 месяцев. Конечно, обмен вовсе не равнозначный, даже с учетом того, что группа «Безымянные» пополнилась наемницей Роуз Уилсон. Потеря почти половины тысячелетия жизни – крайне болезненная и невосполнимая утрата. Но я не привык жить прошлым, напротив, намерен все силы бросить в будущее. Сейчас, когда я умудрен горьким опытом, самое время принимать решительные действия. До этого я полагал, что у меня достаточно времени, но сражение со Слейдом открыло мне глаза и показало, что все это время я двигался ужасно медленно в плане наращивания силы. Необходимо ускоряться, ибо никогда не знаешь, кто в следующий раз решит нагрянуть по мою душу. Поэтому после возвращения в Готэм я первым же делом решил наведаться в Вавилон. Мне не терпелось передать ученым новые материалы для исследования и заодно узнать, каких результатов они уже добились. У входа в лабораторию меня встретили лианы. Вовсю извиваясь, они потянули ко мне свои зеленые ручки и, радостно оплетая меня своими ветвями, заключили в приветственные объятия. Кажется, они ждали моего возвращения. Стоит подчеркнуть, что это не манипуляция ядовитого плюща. Растения сами изъявили желание встретить меня. Да, они обладали разумом, хоть и примитивным. Однако сейчас я отчетливо заметил в них изменения. Растения, подконтрольные помели, стали гораздо смышленнее. Данный факт мог указывать на то, что связь Эйсли с мистической силой зелень стала гораздо глубже и сильнее. Похоже, постоянное очищение и поглощение священных вод ямы Лазаря помогло девушке укрепить свои силы. Закончив приветствие с зеленой флорой, я поспешил внутрь. Едва заступил за порог лаборатории, как на меня буквально запрыгнула жизнерадостная блондинка с двумя косичками. «Почему так долго?» Почти рыдая, пожаловалась Харли. «Я тут уже с ума начала сходить, несмотря на то, что уже давно сошла с ума. Айви стала слишком скучной. Целыми днями работает над какими-то химикатами и совершенно не обращает на меня внимания. Прости, только и мог я сказать на льющиеся жалобы девушки, мы все исправим и весело проведем с тобой время вдвоем. Обещаешь?» Слово скаута. Мне было жаль Харли, ей действительно пришлось нелегко. Она известная непоседа, а тут ей пришлось днями находиться в обществе двух безумных ученых, с которыми особо не повеселишься. Единственное, что спасало, это ее частые поездки в Alritics Resorts, где она тренировала свои вокальные навыки и записывала первый альбом под руководством Ослепительной. Ее нынешнее терпение и усидчивость показывали, как сильно изменилась клоунесса за это время, полностью отказавшись от своего преступного прошлого. Наконец Харли с меня спрыгнула, и я подошел к нашим ученым, не покладая рук трудящимся над изучением огромного количества материала. «Дорогие дамы, я вернулся», — заявил я во весь голос. «Ага, с возвращением», — буркнули два светила науки, только на секунду оторвав глаза от окуляров микроскопа. «Не совсем то приветствие, на которое я рассчитывал. Нет ни цветов, ни шампанского. Ну, хотя бы удостоились оторваться от своих важных дел, и то хорошо. Кавита, у меня для тебя очередной подарок», — только и успел сказать я, как безразличное лицо девушки тут же расцвело радужными красками. Она оставила микроскоп, вплотную приблизилась ко мне, обняла за руку и мило прошептала: «Алекс, как же я рада снова тебя видеть. Я скучала». «Не сомневаюсь, доктор Раа поистине удивительная женщина. Я уже нагрузил ее тонной работы, а она все равно радуется как младенец, когда получает новые материалы для исследований. Ее любознательности как ученой просто нет границ. Вот, внутри этой пробирки кровь человека, принявшего японский аналог сыворотки суперсолдата под названием Миракуру», — передал Яковита кровь Роя Харпера. Японский аналог, не знала, что они так сильно преуспели в генной инженерии. Сыворотка работает, но, к сожалению, имеет ряд побочных эффектов. Я рассказал ей все, что знал про Миракуру. При изучении неизвестной субстанции, любая, даже самая незначительная информация может послужить огромным подспорьем. Кавита, навострив уши, внимательно слушала и рассматривала пробирку с кровью так, будто хотела чисто на глаз определить весь состав. Покончив с объяснениями, я подошел к стеллажу, где Кавита хранила пустые контейнеры, и, выбрав подходящую по объему стеклянную коробку, переместил туда из инвентаря две отсеченные ноги. «Хаэм, а это что?» — заинтересованно начала рассматривать ученая дама новое явление. «Ноги, как интерьерно», — весело защебетала Харли. Только Памела не выказала по этому поводу ни восторга, ни интереса. Рабочее место профессора Раа буквально кишело разнообразными конечностями, внутренними органами и просто мертвыми телами самых разных животных, которым не посчастливилось стать лабораторными экспериментами безумной ученой. Не хватало разве что тел человеческих, но, думаю, эту оплошность мы вскоре исправим. Я объяснил Ковита, что данные ноги принадлежали одному наемнику, который посмел покуситься на мою жизнь, и что в его крови также присутствует сыворотка Миракуру. Но что более важно, воздействие неизвестных химикатов переписало состав стимулятора, практически полностью убрав все побочные эффекты. Теперь нашей многоуважаемой ученой оставалось только изучить две формулы и создать на их основе ту, которая усилит организм и не приведет к непредсказуемым результатам. Судя по сияющим глазам девушки, подарок ей пришелся весьма по нраву. Опустим ту деталь, что я только что презентовал ей не цветы, а обрубки человеческих ног, и просто вместе порадуемся за нашу ученую. Айви, о тебе я тоже не забыл и принес вещицу, которая тебе точно понравится, мило улыбаясь, обратился я к хмурой дриаде. Вот только я пока не знаю, как именно мы будем здесь ее хранить. Вещь довольно опасная и непредсказуемая, может даже катаклизм устроить на ровном месте. А мне бы очень не хотелось, чтобы в Готэме произошло землетрясение раньше времени. Не для этого я на укрепление основания города потратил столько денег. Звучит интересно. Арлекин воодушевилась. Полагаю, от того, что я просто вытащу часть драконьего скелета, ничего страшного не произойдет. Мы ведь не собираемся сразу же приступать к его распилу. Решив так, я явил на обозрение дам небольшую по размерам кость древнего зверя из основания хвоста. Масштабного землетрясения не произошло, что уже хороший показатель. Но кое-что странное все-таки случилось. Растения ядовитого плюща, прорастающие в лаборатории почти отовсюду, вдруг разом решили продемонстрировать, как быстро они могут цвести и благоухать. Несмотря на то, что в помещении и так цветов было в избытке, сейчас казалось, что лаборатория больше не лаборатория, а скорее оранжерея, где выращивались самые разные дары флоры. Даже платье помелы, состоящее из веток и листьев растений, разбухло от обилия раскрывшихся почек и бутонов. Дриада быстро привела свой костюм в порядок, после чего внимательно рассмотрела кость, от которой исходила огромная энергия. Такая реакция со стороны ядовитого плюща была вполне оправданной, ведь ци – это энергия природы, окружающая нас и дающая жизнь всему живому. Поэтому скелет дракона, наполненный ци, воздействует на владычицу природы так же, как и воды ямы Лазаря, являющиеся источником жизненных сил планеты. «Такой вот презент», – сказал я скромно. «Только я пока не знаю, как обуздать энергию ци, дабы она не разбушевалась, пока вы будете изучать драконий скелет». «Это драконий скелет», — воскликнула Ковита. «Но ведь драконы всего лишь выдумка». «Профессор, вы многого не знаете об этом мире», — покачал я головой. «Скажу так, почти все мифы и легенды, которые вам довелось услышать, реально и существуют на самом деле, пусть и в несколько ином виде». «Невероятно», — тихо проговорила ученая, не отрывая глаз от драконьей косточки. «Нужно срочно решить проблему хранения. Мне не терпится приступить к изучению данного материала. Я не думаю, что это такая уж проблема», — сказала Айсли, обвив кость зеленой лианой, перетащила ее в укромный уголок своей части лаборатории. Затем она воззвала к своей силе фитокинеза и соорудила вокруг части драконьего скелета купол из растений, полностью изолировав кость от внешнего мира. «Проблема решена», — заявила Айви. «Если во время исследования из него вырвется поток энергии, то мои детки сумеют все поглотить и переварить». «Вот так просто», — удивился я. «Ты и вправду способна поглотить энергию ци, не знаю, как она называется, но да, я чувствую особую связь с этой силой. Раньше мне было бы не под силу подавить столь огромную мощь, но теперь, когда я стала гораздо сильнее, это не составляет для меня особого труда. Более того, это способно ускорить процесс с моей эволюцией. Похоже, я в очередной раз принес прекрасной дриаде отличный стимулятор для ее роста. Стало быть, день, когда она расцветет во всей красе, не за горами. Что ж, проблема с хранением скелета дракона решена. Теперь я могу сделать Ковита еще один маленький подарок, который дополнит особый антураж ее части лаборатории. Я подошел к пустому столу с металлической столешницей и материализовал на ней труп Александры Рейд, некогда лидера тайной организации «Рука». Так как время в инвентаре полностью замирает, она выглядела ровно так же, как и в тот момент, когда я поместил ее в пространственное хранилище. «Это кто?» – спросила Кавита. «Этот день может стать еще более интересным», – завопила Харли, вовсю прыгая от радости. Она словно хотела оторваться за все то время, пока страдала от каждодневной скуки. «Ты подался в мародерство», – усмехнулась ядовитый плющ. В отличие от отсеченных ног Девстроука, которые нисколько не взволновали Дриаду, тело Александра ее заинтересовало. От трупа исходила энергия ци. Я вновь пустился в долгий рассказ о том, кто эта пожилая мадам и как она мне досталась. Особое внимание я уделил той части истории, где нашел ее уже мертвой, стараясь подчеркнуть, что к ее смерти я отношения никакого не имею. Ее возраст тяжело измерить, но вполне возможно, что она жила в этом мире более 1000 лет, и все благодаря субстанции из костей дракона. «А у тебя случаем нет образца этой субстанции?» – возбужденно спрашивала Раа, хватаясь за шприцы и откачивая у мертвеца кровь для исследований. «У трупа кровь не циркулирует и быстро застывает, поэтому Кавита спешила успеть вовремя все получить. Нет, я оказался не настолько удачливым. Да и в самой организации рука не осталась субстанции, иначе они не закончили бы свое существование вот так. В любом случае у вас имеется целый скелет, а также труп человека, который веками вливал в себя субстанцию из костей огнедышащего ящера, что может быть проще. Может, в таком случае сам попробуешь провести исследование, раз это так просто», — фыркнула Кавита, впрыснув кровь со шприца в пробирку. «Прости, прости, глупость сморозил. Итак, теперь, когда с подарками наконец покончено, мы можем поговорить о результатах ваших неустанных исследований. В связи с последними событиями данный вопрос интересует меня больше всего. Дел в Вавилоне за время моего отсутствия в Готэме заметно прибавилось, я успел наводнить лабораторию самым разным материалом для исследований. Конечно же, я понимал, что за столь короткий срок невозможно изучить их все, но тем не менее я рассчитывал, что наши доблестные ученые сумеют меня удивить. Наращивание силы стоит для меня на первом месте, особенно после недавних событий, где мне наглядно показали, что в действительности я все еще неумелый малец, не способный стоять наравне среди сильных мира сего. Однако помимо повышения своей личной силы, я также собираюсь как можно скорее усилить дорогих мне людей, дабы никто даже не подумал использовать моих близких для того, чтобы подобраться ко мне и причинить боль. Глава 199. Безумие заразно. Результаты исследований, говоришь, произнесла Кавита недовольно. Какие уж тут результаты, когда ты чуть ли не каждый день присылаешь мне образцы крови, чтобы я изготовила для их носителей сыворотку суперсолдата. Сколько уже можно повторять, разработка данного стимулятора очень медленный процесс. А теперь ты у меня требуешь результаты исследований, когда львиная доля моего времени уходит на разработку сыворотки. Тут я мог только смиренно принимать осуждения, ибо все они были уместны. Действительно, Кавита, даже с поддержкой Памелы, не способна управиться совсем сразу. Тем не менее я не отпускаю надежд, что со своим фанатизмом к работе, она уж точно что-то доизучила. Что насчет ДНК ослепительной? Задал я интересующий меня вопрос. В этом направлении результатов мало, отрапортовала доктор Раа. ДНК мутантов оказалась более сложной для изучения, чем я предполагала. Их генный код не просто мутировал, а превратился в нечто инородное, и чтобы расшифровать это, мне понадобится больше времени, объяснила Кавита и добавила. Если тебе очень нужен результат, то у меня кое-что найдется. Профессор открыла ящик своего рабочего стола, вытащила оттуда пробирку с алой жидкостью и протянула мне. Кровью это явно не являлось, хотя и напоминало ее. На колбочке никаких пометок не оказалось, а потому я никак не мог понять, чем же конкретным являлась данная субстанция. Ты просил изучить кровь Джокера. Сделано. Вы правда смогли ее изучить? Не скрывая своего удивления, вопрошал я. ДНК сумасшедшего клоуна была такой же хаотичной, как и сам владелец, поэтому исследование крови Джокера считалось весьма непростой задачей. Это было непросто, призналась Памела. Но благодаря моим прежним заметкам, а также находчивости Кавита, у нас все получилось. Ты говорил, что тебя больше всего интересует сопротивляемость Джокера к токсинам, напомнила Кавита. Мы смогли выявить в его крови ген, отвечающий за детоксикацию ядов, но, как бы мы ни старались, результат всегда один. Все подопытные сходят с ума после инъекции. Их сопротивляемость к токсинам и ядам увеличивается в разы, но они уже не могут себя контролировать. Не знаю как, но кровь этого сумасшедшего заражает безумством и остальных. От этого нет спасения, гневно заключила ядовитый плющ. Его шизофрения оказалась жутко заразной. Поэтому не знаю, устраивает ли тебя подобный результат, виновато проговорила Кавита, явно недовольная столь неоднозначным итогом работы. Нет, все хорошо, поспешил я успокоить ученую. Этого вполне достаточно. Так значит, подопытные все же обретали устойчивость к ядам, да, но сходили с ума. Мне это не грозит, поэтому не стоит об этом беспокоиться. Благо у меня есть пассивный навык разум игрока, который никогда не позволит мне сойти с ума. Даже если для других это универсальное противоядие, изготовленное из крови самого Джокера, бесполезно в связи с серьезным побочным эффектом, то для меня оно просто идеально. И пусть увеличение сопротивления к ядам не столь значимая прибавка к характеристикам, но это уже хоть что-то. «Еще что-нибудь?» – спросил я, смотря на девушек горящими от предвкушения глазами. Тут одна из лиан, подобно змее, обвила колбочку с фиолетовой жидкостью, стоящую на столе среди кучи разноцветных склянок, и преподнесла мне. Я посмотрел на Айви, ожидая разъяснений. «Ты прислал мне на исследование пробирку с кровью», с пометкой Килгриф. Согласно твоим словам, этот некто мог контролировать сознание своих жертв при помощи феромонов. Я изучила его ДНК, в ней действительно есть гены, ответственные за выпуск феромонов. Причем они чем-то схожи с моей силой фитокинеза. Поэтому исследование не заняло так много времени. Значит, ты смогла вывести нужные гены, отвечающие за выпуск феромонов, и разработала способ внедрения их в другой организм? Ты ведь этого и хотел. Она права, меня с самого начала привлекала способность Килгрива. Если правильно им воспользоваться, то есть высокая вероятность улучшить мой активный навык контроль феромонов. Это крайне полезная способность, без которого не было бы Джека Истини. Именно благодаря данному навыку, мне удавалось насылать на врагов чувство страха. Но проблема в том, что мои враги становятся все сильнее и опаснее, и на них подобное устрашение может не подействовать. Это просто позор, когда такой древний и могущественный демон, как Джек Истини, не способен напугать каких-то проходимцев. Поэтому я очень хотел улучшить навык контроль феромонов, чтобы в будущем враги дрожали лишь от одного имени Красного Дьявола. Это отличная новость, что Памела смогла изучить ДНК Килгрива и на ее основе разработать нужный мне усилитель. Дела идут все лучше и лучше. Последнее, что нам удалось исследовать, это сердцевидная трава, мягко произнесла ядовитый плющ, демонстрируя более 10 прорастающих цветков. Растение росло под воздействием виброниума, который я давно одолжил ученым для исследований. Если бы народ Ваканды увидел настолько большое количество священной травы, то у них бы просто отпали челюсти от пережитого шока. Ведь для того, чтобы вырастить сердцевидную траву, необходимо приложить неимоверное количество усилий. К тому же секрет правильного выращивания и ухода за растением известно только ваканцам, которые испокон веков ухаживают за травой. А тут дюжину священных цветков, дарующих силу защитника, вырастила какая-то неизвестная группа людей. Что ж, я могу только посочувствовать черной пантере, ведь у него нет дриады, способной вырастить любое растение, какое только захочется. Айви достаточно одного взгляда для того, чтобы идеально воспроизвести цветок, даже столь редкий, как сердцевидная трава. И тут стоит объяснить, что трава в форме сердца и в самом деле весьма уникальное растение. Все дело в том, что сама экосистема Ваканды крайне уникальна для планеты Земля. 2,5 миллиона лет назад на то место, где теперь находится королевство Черной Пантеры, упал астероид, состоящий из виброниума. И хотя основная часть астероида осталась неповрежденной, слой золы из виброниума покрыл Землю на многие квадратные километры вокруг места удара. Зола была поглощена плодородными африканскими почвами, а излучение инопланетного минерала подтолкнуло эволюцию живой природы в совершенно новом направлении. В результате Ваканда стала домом для растений и животных, которых нет больше нигде на планете. «И какие тайны скрывает это растение?» – спросил я. «Оно же безопасно?» «Да», – кивнула Кавита. Принятие травы не несет в себе никакого риска. Вот только боюсь, те, кто уже ввел в себя инъекцию сыворотки Эрскина, не смогут получить от сердцевидной травы преимуществ. Почему? Вся формула сыворотки суперсолдата уже строится на базе сердцевидной травы, хоть и весьма упрощенной. Поэтому повторное принятие данного стимулятора не окажет никакого дополнительного эффекта, а вот ухудшить состояние вполне может. Во всяком случае, Опыты говорят об этом. Но есть в этом и обратная сторона», — продолжила ядовитый плющ. «Как тебе известно, сыворотка Эрскина не оказывает никакого влияния на мета-людей, мутантов и людей со сверхсилой, но у сердцевидной травы подобного ограничения нет. Хотите сказать, что это растение может усиливать мутантов и мета-людей? Это важная новость, ведь у сверхлюдей и в самом деле есть подобная проблема. Их организм отторгает любые внешние источники, которые стремятся изменить их ДНК. Должно быть, проблема в том, что их гены сами были изменены относительно недавно, а потому они активно противятся новым захватчикам. Я и сам до конца не понимал, как сделать сильнее тех, кто уже и так обладает особой силой. К примеру, ослепительная крайне могущественная мутантка, но тем не менее я бы хотел еще больше усилить ее, дабы спокойнее спать по ночам и не волноваться за ее безопасность. Того глядишь, в один день ее похитит Галактус, и как тогда быть? Теперь же мы наконец можем сделать в данном направлении первый шаг. Все понятно, вы проделали большую работу, спасибо, поблагодарил я девушек за их огромный труд. Но я бы хотел попросить вас, чтобы вы изучили все оставшиеся материалы и провели все необходимые исследования как можно скорее. Нам нужно ускоряться. Куда ж еще быстрее-то? Мы буквально ночуем в стенах лаборатории, заявила Кавитарая. Радуйся тому, что мы настолько трудолюбивы, недовольно скрестив руки на груди, проговорила Памела Айсли. Иначе даже эти исследования были бы не закончены. Ты никогда до этого нас не подгонял. Что произошло? Спросила доктор Рая обеспокоенно. Ну, знаешь, стоит разок умереть и приоритеты тут же меняются. Ты о чем? Спросила Айви. Просто последнее приключение выдалось весьма напряженным. Поэтому я бы хотел в очередной раз поднять свои силы. Желательно в кратчайшие сроки. У нас слишком много материала для исследований. Мы не можем изучать их все сразу. Нас всего двое. Правильно, вас всего двое, в этом вся проблема. Полагаю, нам пора расширять наш штаб. Что думаете об этом? Нам нужны новые рабочие руки, а также профессионалы с большой буквы, которые помогли бы вам с исследованиями. Звучит неплохо, но кто их будет искать? Спросила Кавита. Оставьте это мне. Я найду нужных людей, которым не просто можно будет доверять, но и которые не затеряются на фоне таких талантливых мастеров науки, как вы. А мы можем тебе в этом довериться? Задала вопрос ядовитый плющ. Я выбрал вас двоих и привел сюда. Думаю, этим я уже доказал свою квалификацию в поисках нужных людей. Поэтому можете не волноваться, вскоре в ваших рядах ожидается пополнение, а следовательно и уменьшение рабочей нагрузки. А пока у меня будет к вам просьба. Отложите все остальное, и первым делом изучите ДНК Люка Кейджа и постарайтесь воссоздать сыворотку, которая сделала его кожу неуязвимой. Я хотела сначала заняться драконьим скелетом, недовольно произнесла профессор. Не понимаю, к чему определять первостепенность. Я просто хочу обезопасить друзей и близких. Дабы прояснить ситуацию, а также зарядить девушек мотивацией, я в красках рассказала им все, что со мной недавно приключилось, в том числе и то, что Девстроук похитил Хизер и угрожал лишить ее жизни, если я откажусь выполнять выдвинутые им условия и не позволю всадить в свое тело 5 пуль. Гнида последняя. Да я его так отмудохаю, что он забудет, что вообще на свет рождался. Где моя бита? Харли Квинн гневно заметалась по лаборатории, еще даже не дослушав рассказ. Кавита и Памела выглядели не лучше, весь их вид кричал о том, как они возмущены и рассержены наглой выходкой Слейда. Они хорошо знали Хизер. Ну, и то, что меня едва не убили, тоже ударило по эмоциям девушек. Не волнуйся, Харли, его уже наказали, ткнул я пальцем в сторону обрубков человеческих ног, лежащих в прозрачном контейнере. Так это его, ха-ха-ха, пускай теперь побегает без ножек. Значит, ты хочешь, чтобы мы разработали сыворотку, которая сделала бы человека неуязвимым? Ты намерен дать его всем, чтобы защитить их от подобного в дальнейшем, озвучила задумку доктор Рао. Да, чтобы никто больше не мог угрожать дорогим мне людям из снайперской винтовки, произнес я ледяным тоном. Обдумав все хорошенько, я пришел к выводу. Способность кожи Люка Кейджа быть непробиваемой является решением проблемы. Разумеется, это не сделает человека истинно неуязвимым. В этом мире слишком много злодеев и существ, которые могут уничтожить неуничтожимые. Но по крайней мере, разного рода наемники больше не смогут причинить вред моим девушкам, даже если сумеют их похитить. Мы поняли, сделаем как ты просил, выразила свое согласие Памела. Да, Думаю, это можно устроить, не осталось в стороне доктор Рао. Отлично, теперь остается запастись терпением и ждать, когда наши доблестные ученые разработают сыворотку неуязвимости. Ну а пока, думаю, стоит принять то, что у нас уже есть. Для начала, сыворотку из крови Килгриева. Ее необходимо вдыхать, с энтузиазмом объясняла Эйсли способ применения. Так как ты усиливаешь свои феромоны, сыворотка должна въесться в твою кожу. Я уже все подготовила, не волнуйся. Памела взяла в руки флакончик с фиолетовой жидкостью и запустила туда змееподобную лиану, которая за секунду поглотила всю жидкость. Затем она закрыла меня в куполе из растения и велела вдыхать аромат феромонов. Я подчинился. Стоит заметить, что запах был весьма приятный. Я уж было успел подумать, что мне предстоит испытание пострашнее дуриана, но оказывается пронесло. Ваше тело подверглось принудительной модификации в связи с воздействием метагена пурпурного человека. Ваш активный навык контроль феромонов был усилен. Плюс 5 к харизме. Сработало, отлично. Жаль, что в этот раз меня обделили свободными очками характеристик, но хотя бы харизма чуток подросла. Итак, посмотрим, как сильно улучшился навык контроль феромонов. Вам удалось освоить один из базовых навыков ядовитого плюща, обеспечивающий выделением из собственного тела растительных феромонов возможность соблазнять и контролировать как особи мужского, так и женского пола. Способность была усилена после поглощения вирус феромона пурпурного человека. Эффекты. Плюс 300% к харизме. А недурно получилось. Усиление более чем в 3 раза. Раньше способность лишь удваивала количество очков харизмы, теперь же она увеличивала ее более чем в 4 раза. Теперь я смогу нагнать ужаса в сердца даже самых волевых личностей. Джекости не будет ассоциироваться со словом «страх». Ладно, раз уж мы закончили с экстрактом феромонов Килгриева, настала пора переключиться на противоядие от Джокера и увеличить свою сопротивляемость к токсинам, ядам и вирусам. А как мне принять эту алую жидкость? Спросил я у доктора Рао. Есть какие-то специальные требования? Нет, просто сделай внутривенный укол, сказала Ковита и на правах доктора вызвалась мне помощь. Я тихо ждал инъекцию, как вдруг моя интуиция завопила о тревоге. Я тут же отдернул руку и сделал пару шагов назад. Что такое? С непониманием спросила профессор. Просто подожди, я сам пока ничего не понимаю. У меня какое-то странное чувство. С одной стороны, интуиция твердит об опасности, но с другой, убеждает, что в сыворотке никаких проблем нет. Двоякое чувство. И во что же мне тогда верить? У меня стойкое ощущение, что интуиция предупреждает меня не столько из-за опасности, сколько из-за тревожности. Мне уже и самому захотелось узнать, что же случится, когда я вколю в себя кровь Джокера. Ладно, гадать смысла нет, отступать тоже. Если я хочу выжить, я должен двигаться только вперед. Я вновь выставил руку, и Ковита, выражая сомнение по поводу данного действия и критикуя меня за безрассудство, все-таки вколола алую жидкость. Ваше тело поглотило противоядие, разработанное на основе крови сумасшедшего клоуна Джокера. Плюс 8 к сопротивлению яд, токсин, вирус и бактерии. Очередной успех. Теперь мое сопротивление к ядам выросло до 27%, что означает, у меня имеется иммунитет к более чем 27% ядов, токсинов, вирусов и бактерий со всей вселенной. Время праздновать или? Откуда это зловещее чувство, словно за мной кто-то наблюдает? Погодите, что происходит? Девочки застыли, неужели? По спине пробежал холодок. Я медленно обернулся и увидел перед собой парящую фигуру молодой девушки, с извивающимися в воздухе, как под водой, разноцветными волосами. Это абстрактное существо смотрело на меня любопытными глазами. Один глаз девушки был зеленый, с серебряными крапинками, а другой – синий. Вокруг этого парящего существа плавали в воздухе рыбки и порхали бабочки, как и тогда, когда я в последний раз встречался с данной особой, сумасшествием, младшей представительницей семейства Вечных. «Привет, хи-хи, мы снова встретились». Похоже, в этот раз избежать диалога не удастся. Глава 200. Странник. Сумасшествие – весьма трагичная абстрактная сущность. Хоть она старше звезд и старше богов, она навсегда останется младшей из вечных, вечных, которые измеряют время не так, как мы, и не смотрит на мир смертными глазами. Многие утверждают, что в сумасшествии нет ничего трагичного, но они говорят не подумав. Ведь когда вечные были еще молоды, сумасшествие звалось счастьем. Теперь же она просто олицетворение безумия в чистом виде. Даже просто находясь рядом с ней можно сойти с ума. Это ли не трагедия? Она вдохновляет и этим самым разрушает личности сотен талантливых людей. Как же я рад, что у меня есть навык, способный защитить мой разум даже от столь могущественной сущности уровня мультивселенной. Не будь у меня разума игрока, я бы пустился в безумный пляс, едва увидев сумасшествие. В прошлый раз, когда я заметил младшенькую вечную парящую над фигурой Джокера, я привлек ее внимание, но тогда она ограничилась всего лишь созерцанием. Я избежал непосредственного контакта со вселенской сущностью безумия и думал, что еще не скоро встречусь с ней. Вот почему интуиция вопила о тревоге, она предупреждала меня о встрече с сумасшествием. Так, а почему это я здесь? Ах да, из-за тебя. Как я рада вновь встретить тебя и пообщаться. Не знаю почему, но я постоянно теряла тебя из виду, а когда находила, то не могла заговорить. Интересно почему? Я стеснялась. Или причина в другом? Просто иногда я забываю, что собиралась сказать. Иногда я помню вещи, которые остальные забыли навсегда и навеки. С тобой такое случалось? Да уж и попробуй здесь что-нибудь разобрать. Ладно, я с самого начала знал, что разговор будет непростым. Все-таки моя собеседница само воплощение сумасшествия. Привет, Дел, поприветствовал я младшенькую. Все мы порой что-то забываем, и я не исключение. К примеру, я не помню ничего о своем прошлом. Просто серая пелена бессвязных воспоминаний, которые отказываются складываться в единую картину. Да-да, мне это хорошо знакомо. Я и сама ничего о себе не помню. Или помню, я радостно гуляла. Ты рад меня видеть? Может, рад. Мне нравится видеть тебя, но ты немного странный. Я не знаю, о чем ты думаешь, но ведь я знаю все. Очень странные дела, в самом деле странные. Куда уж тут еще страннее. Я веду задушевную беседу с существом старше самой мультивселенной. +7 к мудрости. Вот даже система меня подбадривает, чтобы я не спятил от происходящего. Эх, значит, разговор с такой могущественной особой повышает мудрость. Продолжаем говорить. Безумие вдруг решило показать мне фокус. Она взмахнула указательным пальцем и материализовала рой разноцветных бабочек. Бабочки разом вспорхнули и принялись хаотично метаться вокруг девушки. Я только что сделала бабочек. Смотри, что я только что сделала. Бабочки. Красиво, ответил я искренне, так как это в самом деле выглядело весьма завораживающе. Бабочки подходят к твоему образу. Ты так считаешь, а вот мои братья и сестры никогда мне подобного не говорили. Будь они так же милы со мной, как ты, мне было бы легче держаться. Держаться за что? За все. Все двигается и не останавливается, а я просто хочу, чтобы оно остановилось. Но ведь я не остановилась, а затем я думаю, что если все станет хуже. В смысле, ты знаешь, что если все станет хуже? Похоже, сумасшествие сама сходит с ума. Оно и понятно, ведь являясь воплощением безумия, она постоянно окружает себя водоворотом неумолимого бреда и полнейшего психоза. Поэтому часть ее сил уходит на то, чтобы просто держать себя в руках, дабы не пуститься во все тяжкие. Страшно представить, что произойдет, если она полностью потеряет над собой контроль. Чтобы подобное не случилось, старшие вечные частенько присматривают за младшенькой, ведь попасть в беду у сумасшествия шансов гораздо больше. Я так рада, что мы встретились. Я наконец-то чувствую тебя и больше не потеряю из виду. Это здорово. Погодите, что она только что сказала? Чувствует меня. До сих пор я мог избегать всезнающих существ благодаря разуму игрока, который скрывал меня от их взора. Именно поэтому безумие не могла меня найти и уж тем более заговорить со мной. Но сейчас, введя в организм кровь Джокера, я лично поместил внутри себя маяк слежения. Теперь понятно, почему все подопытные, контактирующие с кровью клоуна, сходили с ума, а ученые не могли объяснить данный феномен. Все дело в том, что в ДНК Джокера находилась частичка безумия от самого сумасшествия. Ясное дело, что наука не сможет объяснить нечто подобное рационально. И пусть я не сошел с ума, как все остальные, все же привлек внимание младшенькой вечной и даже предоставил ей адрес своего пребывания. Теперь она сможет наведываться ко мне в любое время, когда только захочет. За что мне все это? Я же просто хочу тихо мирно жить. Мы можем стать друзьями, у меня много друзей, но все они одинаковы и с ними не весело. Они никогда меня не слушают, а просто говорят, о чем хотят. Совсем как ты, хотелось мне сказать. Похоже, ее друзья тоже своего рода сумасшедшие личности. Или они просто несчастные создания, которые потеряли разум после контакта с ней. Я не против быть твоим другом, Дел. Ты веселая девушка со своим определенным взглядом на мир. Да-да, я интересная. Хочешь, я покажу тебе свой мир? Пошли. Погоди. К сожалению, я опоздал, безумка уже успела перенести меня в свое царство. Черт возьми, вступи в это место кто-нибудь другой, то крушение мыслительного процесса ему было бы гарантировано. Я стоял на твердой поверхности, но земля подо мной проваливалась, и я оказывался стоящим вниз головой на потолке, но потолок исчезал так же быстро, как появлялся, и вот я уже просто парил в воздухе. А мир вокруг меня тем временем стремительно менялся, словно не мог решить, чем ему быть, то ли землей, то ли космосом, то ли кубом, то ли плоскостью, то ли вообще парком аттракционов. В нос ударяла странная смесь бессвязных запахов, от сладкого кофе до тошнотворной мертвечины. Это был совершенно аморфный мир, текучий, вязкий, сочетающий в себе несочетаемые формы, цвета и ощущения. Ее владение – это сознание шизофреника, бабочки, плавающие в море, рыбки, порхающие в цветнике, парящие буквы с нелепыми предложениями, картины с непонятными рисунками, единороги, монстры и звуки, от разрывающего душу тоскливого плача до леденящего безумного смеха, все настолько хаотично, что ни за что зацепится разуму. Пожалуй, единственная более-менее постоянная вещь, это солнечные часы в центре ее видимого мира, на которых латынью высечено. Время сломано. Поздравляем. Получено достижение. Странник. Получен активный навык. Возвращение. Странник. Вы вступили в царство безумия, владение сумасшествия, младшей представительницы семейства вечных. Безумие, мистическое подпространство, расположенное на границах реальности. Отыскать и войти в это таинственное место способны лишь единицы во Вселенной. За это достижение вы получаете плюс 100 к мудрости, плюс 10 к интеллекту, плюс 10 к выносливости, плюс 10 к силе, плюс 10 к скорости, плюс 10 к ловкости, плюс 10 свободных очков характеристик. Надо же, это достижение оказалось самым щедрым на награды за все время. Наверное, потому что для ее получения мне пришлось вступить в царство сумасшествия. И это то самое достижение, которое я бы никогда не смог осилить лично. Уж не знаю, радоваться ли мне тому, что Дил привела меня в свой безумный мирок, или злиться. Ведь где это видано похищать людей средь бела дня? Только недавно сетовал на то, что Девстроук посмел похитить Хизер, а теперь и сам стал похожей жертвой. Ладно, что там с навыком, на который расщедрилась система? Возвращение. Способность звездного скитальца, позволяющая разрывать ткань пространства и возвращать странника в родной дом. Время перезарядки. 30 дней. Это реально? Я в самом деле могу вернуться домой из любого места во Вселенной? Да чего же прекрасная способность, даже несмотря на столь долгий кулдаун. Теперь я могу не волноваться о том, как мне покинуть владение сумасшествия, если вдруг она не захочет меня отпускать. Можно выдохнуть. Это мой мир, только, пожалуйста, будь осторожнее, здесь легко заплутать. Я и сама временами теряюсь в этом месте, но от этого только веселее. Здесь мило, по-своему. Правда же, немногие могут сказать так же, вернее, они вообще ничего не говорят, когда я их сюда привожу. То есть они начинают говорить о чем-то, о чем даже я ничего не могу понять. Зачем здесь эти солнечные часы? Задал я вопрос, который интересовал меня с первой секунды появления в этом мире. Я и сама не знаю. Просто я однажды потеряла время. Оно всегда находится там, где ищешь в последнюю очередь. Поэтому мне и подарили эти часы. Кто подарил? Я не помню, произнесла Дил беззаботно. Возможно, сестра? О, я ведь рассказывала о тебе своей сестре. Так, а вот это уже интересно. Страшно, но интересно. Какой сестре, а главное, что именно рассказывала? Но Диди мне не поверила. Она сказала, что не может существовать смертный, который мог бы скрываться от нас, и что она точно бы знала, если бы такой появился. Но теперь я могу утереть ей нос за ее недоверие. Я была права. Сейчас я позову сестру и познакомлю вас. Она направилась к парящей картине, где была изображена смерть. Я знал еще по комиксам, что вечные связывались друг с другом как раз при помощи картин или артефактов. Мне тут достаточно и одного безумия, встречаться еще и с олицетворением самой смерти я желания не имел, а потому поспешил остановить девушку. Погоди, Дил, не стоит тревожить сестру. Она, должно быть, сейчас занята. Ты думаешь, наивно произнесла безумка. Может, ты и прав. Тогда в другой раз. Хаем, я тут подумала. А есть слово, означающее, что ты забыл чье-то имя, кого ты хотел представить, когда ты хотел представить его кому-то еще, и в то же время понимаешь, что забыл имя того, кому ты представлял. Нет, я не знаю подобного слова. Ну и ладно, ха-ха, весело рассмеялась девушка. Как же мне сейчас легко и просто. Я уже давно не чувствовала себя так хорошо. Мне очень нравится общаться с тобой. Ты искренен и не смеешься надо мной. Терпеть не могу, когда надо мной смеются. Но ты не такой. Ты хороший друг. Мне сейчас показалось. Или она действительно стала говорить более складно и понятно, когда это началось. И в чем причина подобного изменения. Похоже, что даже она сама еще этого не поняла. Мои мысли так спокойны. Как давно это было? Погодите, я в здравом уме и мне не больно. Безумие бросило на меня удивленный взгляд. Она не понимала, впрочем, как и я, что сейчас произошло. Неужели разум игрока каким-то образом воздействовал на младшую из вечных? Звучит как бред, но как еще объяснить подобное? Я однажды рассказывал, что сумасшествие, как и остальные вечные, монета с двумя сторонами. Она представляет собой и безумие, и предельную точку сознания, собранности, разумности, если можно так выразиться. Но достигнуть второго полюса своей сущности ей удается лишь через огромные усилия и боль. Поэтому большую часть времени она бормочет бессвязную чепуху. Но сейчас она обрела рациональность, и это не стоило ей каких-то больших усилий, что само по себе необъяснимое чудо. В любом случае, думаю, пора закругляться. Неизвестно во что это все выльется в дальнейшем. Дил, спасибо, что пригласила меня в гости. Это было крайне увлекательно, но мне пора возвращаться. Ты не вернешь меня обратно? Ты действительно странный смертный, серьезным голосом, не свойственным ее безумной натуре, произнесла безумие. Я не могу тебя понять. Так, здесь становится реально опасно. Пора использовать карту отступления. Было приятно с тобой пообщаться, Дил. Увидимся, когда-нибудь потом. Возвращение. Я в первый раз использовал этот спасательный навык, ведь приобрел его буквально только что. Понятия не имел, куда он меня перенесет. В описании сказано, что он вернет меня в родной дом. Но где этот дом? Все произошло в одно мгновение. Я даже не осознал, как прошел сквозь пространственные врата. В одно мгновение я оказался в каком-то вонючем переулке, между двумя заброшенными зданиями. По обе стороны от меня громоздились кучи застарелого мусора, а сам я стоял по щиколотку в луже грязи. От этого места веяло какими-то смутными воспоминаниями. Так, погодите, разве не в этом месте я в этом мире впервые очнулся? С каких пор это место считается моим родным домом? Система все еще воспринимает меня как бездомного. Ты меня троллишь? Да. Так, спокойно, это не главная проблема. Главная проблема в данный момент заключается в самой сумасшедшей девушке во всей мультивселенной, которая теперь следит за мной. Звучит не так уж и плохо, но, главное, чтобы она не перенесла меня обратно в свой безумный мирок. У навыка возвращения крайне долгий кулдаун. 29-23-23. Теперь придется ждать целый месяц, прежде чем снова удастся воспользоваться способностью рвать пространство. В любом случае у меня еще остались нерешенные дела, а потому возвращаемся в Вавилон. Алекс, кинулись ко мне обеспокоенные барышни, стоило мне только переступить порог лаборатории. Где ты был? Как ты исчез? Что произошло? Вопросы посыпались градом. Пришлось в двух словах прояснить ситуацию. Просто кое-кто решил пригласить меня в гости. Ничего страшного, не волнуйтесь, попытался я успокоить нервных дам. Похоже, мое внезапное исчезновение разволновало их не на шутку. Лаборатория была перевернута вверх дном, лианы не спеша наводили порядок. Девочки реально думали откопать меня в научной макулатуре. Среди пробирок, они подумали, что я уменьшился. Даже не собираюсь спрашивать. Просто страшно представить, что они могли натворить. Вернись я на часок позже. Памела, можешь мне дать один стебель сердцевидной травы? Посещение мистического царства безумия меня сильно утомило, но в очередной раз показало, насколько я сейчас слаб. Конечно, против настолько могущественной сущности, как сумасшествие, у меня не было ни единого шанса, но тем не менее я еще больше стал жаждать силы. Кавита, можешь изготовить снадобье из цветка? Попросил я доктора Раа приготовить священный сок государства Ваканды. Ты забыл, что я рассказала тебе о сердцевидной траве? Ты уже принял сыворотку Эрскина, если выпьешь сок растения, то только навредишь себе. Знаю. Просто мне нужна сила, и этот цветок может мне ее дать. Логика простая. Он не даст тебе сил, а напротив, уменьшит и причинит твоему организму вред. Не переживай об этом. Я уверен, что ничего страшного не случится. У меня хорошие предчувствия. Касательно всяких эликсиров и усилителей, интуиция еще ни разу меня не подводила. Профессор Раа сок из сердцевидной травы все же приготовила, но не без ворчания, разумеется. Я лег на стол, сложил руки на груди и выпил поднесенную к губам фиолетовую жидкость. Интересно, мне удастся встретиться с предками, ведь когда черная пантера принимал сок, он увидел своего покойного отца. Значит, и я должен кого-то встретить. Я закрыл глаза и подготовился узреть истину. Не знаю, сколько прошло времени, но когда я приоткрыл веки, моему взору предстала крайне живописная картина. Пышные деревья, мягкий ветерок и небольшое озеро неподалеку. Здесь так спокойно и умиротворенно. Полная противоположность хаотичным владениям сумасшествия. «Здравствуй, Алекс, мы вновь встретились». Этот голос, неужели? Я обернулся и увидел его. Глава 201. Новая броня. Ваше тело подверглось принудительной модификации. Вы приняли сердцевидную траву, растения, мутировавшие под многовековым влиянием виброниума. Возросли физические, умственные и духовные показатели вашего организма. Плюс 100 к силе. Плюс 100 к выносливости. Плюс 100 к скорости. Плюс 100 к ловкости. Плюс 10 к интеллекту. Плюс 10 к харизме. Повышены регенеративные возможности организма. Плюс 5 к регенерации. Продолжительность жизни увеличена. Плюс 200 к энергии жизни. В связи со всесторонним развитием носителя, получено. Плюс 10 свободных очков характеристик. После того, как я, несмотря на все предостережения наших ученых, выпил сок сердцевидной травы, я в очередной раз совершил огромный скачок в повышении физических сил. К счастью, система позволяет моему организму поглощать любые ресурсы в бесконечных масштабах. У человеческого тела есть предел усиления, после которого дальнейшее наращивание силы невозможно. Для меня же подобного ограничения не существует, и это не может не радовать. Все-таки система оказалась не такой уж и бесполезной. Итак, после принятия сока священного растения Ваканды, я не только увеличил физические характеристики и повысил регенерацию, но и самое главное, получил дополнительные 200 единиц к энергии жизни. К сожалению, такого количества недостаточно для того, чтобы восполнить утраченные годы, но все же это лучше, чем ничего. Посмотрим, что же получилось в итоге. Окно состояния. Имя. Алекс Рид. Раса. Совершенный человек. Возраст. 21. Энергия жизни. 1130. Сила. 343. Скорость. 294. Ловкость. 293. Выносливость. 397. Мудрость. 231. Интеллект. 129. Харизма. 57. Регенерация. 46. Потоки сознания. 12. Боевое мастерство. 38. Мастерство фехтования. 29. Мастерство стрельбы из лука. 7. Жены короля. 10. Сопротивление. Яд токсин вирус бактерия. 27%. Свободных очков. 20. Очков достижений. 0. Навыки. Пассивные. Разум игрока. Суперсолдат. Активные. Контроль феромонов. Телекинез. Возвращение. Достижения. Ученик Бэтмена. Великий король гарема. Мудрец. Мастер меча. Ученик зеленой стрелы. Странник. Выглядит уже более сносно, но все еще недостаточно. Ведь теперь мне предстоит столкнуться не просто с земными злодеями, но и с существами уровня мультивселенной. Для них я до сих пор не выбрался из категории ничтожных одноклеточных, не имеющих никаких возможностей и прав. Тем не менее я могу немного порадоваться. Теперь я наконец достиг того уровня, где меня не смогут убить как рядового прохожего. Даже если встречусь с Таносом или Дарксайдом, то точно не умру в первые секунды боя, даже сумею дать какой-никакой отпор. Но для полноценной дуэли с этими двумя титанами я все еще слишком слаб. Поэтому нельзя останавливаться на достигнутом. Необходимо и дальше набирать силу. Тем более, когда этому способствует возросшая скорость адаптации. Раньше, после того, как я получал резкую прибавку к силе, мне приходилось упорно тренироваться, чтобы овладеть контролем. Сейчас же я стал более чувствительным к изменениям в своем теле, а потому довольно быстро приспособился к новым возможностям организма. И это очень хорошие новости, ведь в будущем я планирую развиваться еще быстрее. Было бы ужасно неудобно, если бы после каждого усиления у меня уходила куча времени на адаптацию. Ладно, сейчас осталось решить вопрос, касающийся свободных очков характеристик. После получения достижения странника и усиления от сердцевидной травы система расщедрилась на целых 20 единиц. И, конечно, вопрос, куда мне их вложить, был сугубо риторический. Все имеющиеся свободные очки отправились прямиком в интеллект, что позволило данной характеристике достичь отметки в 149 единиц. Любуясь столь внушительным числом, мое лицо само собой расплылось в счастливой улыбке. Интеллект – та характеристика, которую поднимать тяжелее всего, при этом отказаться от ее повышения просто невозможно, так как с ней связано слишком многое, в том числе функционал инвентаря и возможности телекинеза. Итак, мы закрыли все вопросы, связанные с системой, и получили от Вавилона все, что могли на сегодняшний день. Настало время наведаться в Недовеллир, ведь внешние атрибуты способны увеличивать силу ничуть не хуже внутренних инъекций. Надеюсь, наши гениальные инженеры смогли за время моего отсутствия достигнуть хоть каких-то результатов в разработке боевого костюма из виброниума. Сразу по прибытии к кузнице богов, еще не успев даже припарковаться, я почувствовал на себе чей-то взгляд, и далеко не единственный. Вначале я не мог понять, кто и откуда на меня смотрит, но, сконцентрировавшись, я заметил летающие у ворот рой мух. Все мои 6 чувств развились до немыслимых пределов, поэтому мне не составило особого труда заметить жужжащих насекомых и понять, что они ведут себя чересчур странно. Рой хотел казаться обычным скоплением двукрылых насекомых, но взгляд каждой мухи неотрывно следил только за мной. Похоже, наши гениальные изобретатели все-таки наловчились в разработке нанотехнологий, иначе невозможно было бы объяснить, как они сумели создать настолько крохотных защитников кузницы. Да, это трой мух, летающие у ворот, системы безопасности мастерской. Похоже, нашим инженерам не понравилось, что Вавилон считался более укрепленным и защищенным местом, нежели Недовеллир, и все из-за ядовитого плюща, которое буквально огородило здание боевыми растениями. Пройти сквозь смертоносные лианы и плотоядные цветы действительно являлось делом практически невыполнимым. Должно быть, наши гении хотели бросить вызов своим коллегам из Вавилона, а потому обзавелись собственной неустанной армией. И так как они были изобретателями, то и решили бороться на собственном поле своими методами, разработав нанодронов, имитирующих двукрылых насекомых. И эти мухи были далеко не единственными, кто отвечал за безопасность. Пока я шел к входу, застал несколько жучков, ползущих по земле и неустанно наблюдающих за окружением. Эти крохи также были ботами. Как я обо всем этом узнал, спросите вы. Дело в том, что всеми этими маленькими защитниками управлял искусственный интеллект Ева. Сейчас я был в очках-голограммах, и моя цифровая помощница обо всем мне любезно докладывала. Что ж, теперь можно утверждать, что Недовеллир не уступает по безопасности Вавилону. Данный факт меня очень радует. Мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь проник в мои мастерские и выведал их секреты. В кузнице каждый инженер был занят работой над собственным проектом. Рири Уильямс мастерила боевой костюм, который по форме напоминал броню железного человека. Она давно грезила о разработке собственного аналога технологии Старка. Я девушку в ее стремлении поддерживал и даже выделил ей 100 миллионов для этого проекта, но только при условии, что она начнет работу тогда, когда завершится разработка боевого костюма из виброниума, который я велел им изготовить в первую очередь. В тех же условиях находился и игрушечник, но по 5-метровой роботизированной фигуре, занимающей весь рабочий угол Хира от пола до потолка, можно было догадаться, что он тоже времени даром не терял. Игрушечник был занят разработкой уникального робота, правая половина которого напоминала собой Супермена, а левая – Бэтмена. Наглядный пример того, на что способен фанат человека из стали и темного рыцаря, имеющий доступ к высококачественному оборудованию и чей ИК превышает 200 единиц. Единственной, кто выполнял данное мной задание, была мисс Лэнг. Она, полностью погруженная в работу, совершала неведомые мне манипуляции с жидким адамантием, изучением которого я и просил заняться. Все это напомнило мне ситуацию, в которой детям дается задание, но они, вместо того чтобы выполнить его, занимаются вещами, которые им больше по нраву, и только воспитатель делает то, что велено. Но скорее всего, я ошибаюсь. То, что Лана могла вот так легко спустить двум гениям столь халтурное отношение к работе, вызывает у меня большие сомнения. «Привет нашим юным дарованиям и прекрасной мисс Лэнг», — поприветствовал я ребят, привлекая к себе внимание. «Как продвигается работа?» «Алекс, ты здесь?» «Но почему не сработала система оповещения?» — удивленно произнес Акамура и поспешил проверить неисправность. «Странно, она должна предупреждать обо всех, кто приближается к Недовеллиру. А я говорила тебе, что лучше использовать троичную систему распознавания вместо двоичной», — тоном победителя съязвила Рири. «Тогда не было бы никакой неисправности. Но ведь ты никогда не слушаешь старших. Возраст не служит показателем мыслительных способностей человека», — бросил ответку подросток. «Судя по всему, эти двое все так же прекрасно ладят. Я уж начал было переживать. Ева, быстро отсканируй систему на предмет неисправности», — отдал игрушечник приказ искусственному интеллекту. «Сканирование завершено, неисправности не выявлены». «Да как так-то, Хира, ты случайно не забыл, кому именно принадлежит Ева?» — задал я юноше простой вопрос. «Она моя цифровая помощница, поэтому вполне естественно, что она пустила меня внутрь, не предупредив вас. Черт, а я хотел удивить тебя новой системой безопасности», — но совершенно упустил из виду этот факт, сокрушенно произнес Акамура. «Но, по крайней мере, мое устройство работает исправно, хотя некоторые», тут он значительно посмотрел на Рири Уильямс, «заверяли меня, что оно обязательно выйдет из строя». Рири сложила руки на груди и недовольно фыркнула, но промолчала. «Здравствуй, Алекс, долго тебя здесь не было», — поприветствовала меня Лана. «Возникли кое-какие проблемы, поэтому пришлось малость задержаться». «Как у вас тут дела?» «Весело», — сказала девушка. «Порой даже слишком, но все же в пределах разумного. Нелегко тебе приходится», — пожалел я Лэнг, понимая, что ей не просто присматривать за двумя горделивыми подростками. «У меня вопрос касательно моего задания. По поводу брони из виброниума», — оживленно спросил Хира. «Все готово. Вот плоды моих трудов», — указал он, вытягивая обе руки, — «на два манекена, облаченных в ожерелье фиолетового и красного цветов. Это плоды общих трудов», — возмутилась Рири. «Ты по существу сделал не так уж и много. А кто разработал связь нанитов? Да без меня конструкция просто бы не работала». «Тише, ребят, не ссорьтесь. Вы все молодцы», — прервал я нарастающую перебранку. «Значит, у вас все получилось. А кто-то сомневался», — усмехнулся игрушечник. «Сейчас покажу, как она работает». «Из ожерелий, подобно стае крохотных муравьев, выползли нанобатыи, объединяясь между собой в новую форму, мгновенно создали одеяние. Фиолетовые боты, броню интеллектуала, красные, Джека Истини. Это напомнило мне технологию, которую в будущем разработает Старк, полностью модернизировав свой костюм, а также Шури, создав для своего брата новую броню. Броня полностью состоит из виброниума, а потому практически нерушима», — вызвалась Лана объяснить суть их творения. «Как ты и просил, мы включили в нее функцию поглощения кинетической энергии с последующим ее перераспределением. Ты сможешь использовать накопленную энергию, чтобы в дальнейшем высвободить кинетический энергетический импульс», — решил продолжить рассказ Хира, которому явно нравилась данная особенность костюма. «Чем больше энергии накопит костюм, тем мощнее и разрушительнее будут импульсы. Судя по их рассказам, это почти точная копия боевого одеяния Черной Пантеры». «Еще один немаловажный факт», — решила не отставать от своих коллег Рири Уильямс, — «это способность костюма к самовосстановлению. Облачение создано при помощи наночастиц, состоящих из виброниума, и способно поглотить любой наносимый урон, а потому почти неуничтожимо. Тем не менее, если каким-то образом одеяние будет повреждено, наниты быстро восстановят место разрушения. К сожалению, у этого есть предел, потому постарайтесь не сильно портить костюм, если все же каким-то образом найдете способ навредить такой броне».